Друзья, еще два вопроса. Грех смерти и не к смерти. Приведите пример. Что такое грех смерти и не к смерти? Друзья, ну так как Евангелие, послание Иоанна об этом прямо не говорит, что такое грех смерти и что такое грех не смерти, то у многих братьев разные мнения по этому вопросу. Хотя все они более-менее в одно сводятся, в одно мнение. Вот как я рассуждаю. Друзья, давайте проведем аналогию с болезнью. Какая болезнь приводит человека к смерти? Смертельная болезнь. Очень хорошо. Да. Вот. Ну, в общем, так и можно ответить, да. Друзья, вообще к смерти, если здесь есть врачи, например, или кто-то с медициной знаком, приводит абсолютно любая болезнь. Абсолютно любая болезнь. Даже самый маленький микроб, какая-нибудь самая маленькая зараза, она приводит человека к смерти. Самая маленькая ранка приводит человека к смерти. Если у него отсутствует что? Иммунитет. Друзья, почему мы не переживаем, когда ребенок затемпературил? Сильно не переживаем. Почему мы не переживаем? Мы порезались, кровь потекла. Мы сильно не переживаем. Друзья, потому что мы знаем, что наш иммунитет поборет эту болезнь. Но если я порезал ранку, руку порезал, ранка появилась, и она, я не переживаю день, два, три, недели, две недели, а ранка не зажимает, я начну переживать. Почему? Почему мой иммунитет не справляется с этой ранкой? Если, например, я заболел, допустим, и у меня температура, ну, 2-3 дня я не переживаю. Но если месяц или 2 месяца, даже 37 температура, свидетельствует о том, что иммунитет не справляется. Друзья, то есть я понимаю так, что здесь нельзя провести границу. Вот правда, не, неправда, это грех не к смерти. Вот, например, убийство – это к смерти. Там, прелюбодеяние – к смерти, а мат – не к смерти. Друзья, к смерти любой грех, которым человек не борется. То есть, если христианин согрешил, совесть его осудила, покаялся, не получилось сразу исправиться, исповедался, не получилось сразу исправиться, ну, после этого пост наложил, еще исповедался, привел в порядок, борется, он борется. Все нормально. Но если мы видим, что человек даже в маленьком грешит, в маленьком, но это годами он не борется совершенно, мы переживаем за это. Скорее всего, это грех приведет человека к смерти, даже какой-то небольшой. Но человек с ним не борется. Это мое понимание. Говорят, что для постройки храма, где воссядет Антихрист, уже все готово. А где находится сам Антихрист? Друзья, второе послание Фессалоникийцам, 4 глава, нам открывает, что Антихрист, он скрыт. То есть мы не знаем, где он. Написано: «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». То есть что-то препятствует, ну, написано, что-то будет удерживающее теперь, когда будет взят. Есть разные толкования, кто такой удерживающий теперь, я не об этом сейчас говорю. Но факт остается фактом, что когда-то будет время, когда Антихрист будет открыт, а сейчас скрыт. И поэтому никто из нас не знает, где он находится. Но самое интересное в том, что это и не важно, где он находится. Совершенно не важно. Важно другое. Важно то, что Иоанн, апостол Иоанн, в первом послании говорит такие слова. 2 глава, 18 стих. «Дети, последнее время, и вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов». Это первая мысль. 22 стих. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына». И 4 глава, 3 стих. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире». И 2 Иоанна 1:7. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и Антихрист». Друзья, сама личность, Антихрист как личность, откроется позже. Когда, не знаем. В каком виде, ну, в смысле, кто это будет, тоже не знаем. Узнает, ну, тот, кто, при ком это откроется. Друзья, но для нас важно вот что. Что сейчас дух Антихриста, он в мире. Я эту мысль коротко поясню. Друзья, сатана, он хочет и здесь достигнуть своего успеха. Он пытается христианину внушить, что сейчас еще Антихрист не открыт. Это еще будет. Печати Антихриста сейчас нету. 666 на руку никто не накладывает, ни на лоб, ни на руку. Чипы только еще изобретаются, когда это будет еще неизвестно. Сейчас об этом переживать не надо. Друзья, дело в том, что дух-то Антихриста присутствует. Уже сейчас существует, вернее, уже сейчас мы с вами, каждый из нас выбирает, чья печать будет на нас, печать Антихриста или печать Божья. Пусть не физическая, но пусть в духе. Кому мы служим? Богу или Антихристу? Другого варианта нету. Написано, что будет время не покупать, не продавать нельзя будет без печати Антихриста. А сейчас вы думаете, легко покупать и продавать без печати Антихриста? Но я не имею в виду физическую печать, но я имею в виду дух Антихриста. Легко ли сейчас быть коммерсантом, или легко ли сейчас быть в мире сём и не использовать антихристовские методы, не использовать антихристовские, саму образ мыслей? Легко ли отказаться полностью от всего, что предлагает Антихрист сейчас? Друзья, дьявол пытается сказать, да не думай об этом сейчас. Будет время, вот будет печать, и тогда ты будешь принимать решение. Друзья, когда придет печать, решение будет уже принято. Написано, и примут ее все, имена которых не записаны в книге жизни. Решение принимается сейчас. Надо переживать, чтобы вот эта печать, пусть не физическая, но печать в духе, у нас не было сейчас. Пусть Антихрист, который не личность как физическая, но личность, в смысле, как дух Антихриста, чтобы он на нас не имел влияния. Вот это важно. А где находится Антихрист сейчас как личность, не очень важно.